Семейное состояние. 69-65 годы до нашей эры. Каждый раз, когда ее зовут, когда выкрикивают это имя дочери, заканчивающееся упоминанием ее отца, эхо бежит по колоннадам, портикам, вытянутым вдоль моря, и останавливается только у залива. Здесь все декорация. Фасады, фронтоны подходят к самым скалам мыса, грозя гибелью волнам, которые во время сильных бурь с грохотом разбиваются о берег. Звук, когда бежит, ударяется о капители, столбы, фризы, аркатуры. Даже маленький островок напротив дворца кому-то понадобилось накрыть слишком тяжелой для него мраморной попоной. Скрытая под мраморным гласисом береговая линия бухты давно уже не вызывает в воображении образ женской груди. Белая и торжественная Александрия теперь скорее напоминает театр. Театр титанов, созданный для титанов. Колоссы с картушами фараонов. Сфинксы, похищенные из городов, сама память о которых давно утрачена. Храмы, заполненные статуями из золота и слоновой кости. Камни, которые высекали в разные времена, чтобы поведать о могуществе и власти, перепутаны в гигантской стене, окружающий дворцовый участок, камни египетские и греческие, поросский мрамор и гранит Асуана. Здесь и жизнь сплетена со смертью. Тенистые дворы, где играют царские дети, часто замыкаются гробницами предков. Под портиками, которым не видно конца, суетятся целые батальоны песцов и скользят, образуя сложные балетные мизансцены, приближенные государя, сановники с титулами, такими же простыми, как времена, когда эти титулы были изобретены. Те времена, когда македонские всадники галопом скакали по степям и пустыням вслед за конем Александра. Царские родственники, приравненные к царским родственникам, просто родственники, первые друзья, приравненные к первым друзьям, простые друзья, личные гвардейцы, личные слуги. Однако все эти люди, большие пройдохи, алчные и изворотливые, каждый из них хочет иметь просторное жилище, хорошую пищу, женщин, евнухов, слуг, хочет жить во все возрастающей роскоши. Вот почему от царствования к царствованию, несмотря на все заговоры, альянсы и убийства, дворец разрастался, превращаясь в конгломерат дворцов. Думая, что он покидает очередную сценическую площадку, посетитель незаметно для себя оказывается на следующей. Этот театр власти в настоящее время занимает добрую треть города. Что касается Египта, то он находится в другом месте, за кулисами, за пределами города. Египет — это каналы дельты и нескончаемый оазис по обеим берегам реки, который тоже не имеет конца и источник которой неизвестен. Там, на земле пустыни, оплодотворяемой водами Нила, мир до сих пор остается анонимным и неимущим. Неразличимые люди, согнувшиеся над землей, короткие жизни, отмеченные лишь безмолвным страданием, всегдашняя покорность. И хотя ученые еще не додумались вести счет векам, все прекрасно знают слово «всегда» в Египте звучит несравненно весомее, чем в других местах. Люди, находящиеся в рабской зависимости от половодья, от бумагоморателей, которые называют себя владыками воды, потому что завладели правом открывать и перекрывать каналы. Человеческие жизни, с самого начала сломленной несправедливостью, которая длится так нескончаемо долго, что обрела силу закона, каждый год самая лучшая часть урожая должна быть отдана посланцам фараона. Неважно, как его зовут. Те, кто возделывает поля, все равно никогда его не увидят. Из каких бы земель ни приходили правители Египта, из страны Гиксосов, Ливии, Эфиопии, Ассирии, Персии, Греции, порядок мира не менялся. Всегда одни и те же бюрократы забирали зерно с лучших полей. При малейшем сопротивлении удары плетью, а иногда и смерть во имя все того же владыки обеих земель, лица которого никто никогда не видел. И хороший ли выдался год или плохой, урожаи все равно пропадают в окаянном новом городе, построенном греками на берегу моря, море, к которому египтяне чувствуют такое отвращение, что даже не называют по имени, а лишь намекают на него словами, выдающими их страх перед злым колдовством. Великая зелень. И кому бы не пришло в голову утаить, пусть даже и заплатив за них, хотя бы один кувшин меда или оливкового масла, одну унцию зерна, он будет немедленно предан смерти. От писца до солдата, от погонщика верблюдов до моряка, от жреца до чеканщика царской монеты все обязаны объединять свои усилия в одном общем деле. Деле накопления в кладовых лагидов всех продуктов, приобретаемых посредством торговли и зерна, даруемого Нильским половодьем. Царские кладовые и были семейной копилкой Птолемеев. Вместо банковского счета сокровищница, полная зерна, масла, свитков, папируса, благовоний. Этих запасов хватит, чтобы прокормить все человечество, завистливо говорили поэты. Поэты всегда преувеличивают. Но в данном случае следует признать, что без дворцовых складов Александрии добрая половина населения Средиземноморья действительно погибла бы от голода. Однако эта золотоносная река уже несколько десятилетий назад превратилась в гнилую топь. Если подумать, дело было в том, что в дельте скапливалось все больше грязи, заразной и обильной, возникали меняющие свои очертания заболоченные участки. Там, где Нил, приближаясь к морю, расщепляется, образуя запутанный лабиринт рукавов. А кроме того, во дворце из множества мелких проныр, которые так и кишели вокруг царской сокровищницы, маниакальных знатоков мер и весов, любителей поспорить об интересах фиска, проконтролировать поступление и проинспектировать прибыль, виртуозов определения ростовщического процента, педантов вычисления дробей и прочих поклонников больших и малых чисел. Никто уже не обманывался относительно того, какая именно пьеса ныне разыгрывается на этой сцене. Дело в том, что, культивируя, чуть ли не в качестве одного из изящных искусств, умение устраивать неожиданные эффектные развязки, дворцовые перевороты, тщательно разработанные комбинации и прочие подвохи, Птолемеи незаметно для себя приближались к катастрофе. Имущество семьи было заложено. Раньше или позже кредиторам придется платить. Чем больше золота, тем больше власти, но потом неизбежно придет момент утраты собственнических прав. Изгнание, если повезет, и в любом случае смерть. И так, как ни странно, жизнь Клеопатры началась не с осознания того, что ей грозит гибель от кинжала или яда, а с тривиального страха остаться без средств к существованию. Типичный конец истории рода, представители которого не желают замечать, что мир изменился. Таким и был первый, сложившийся в ее сознании образ опасности. Банальный судебный иск об опротестовании завещания, о займе, который вовремя не вернули. Правда, масштабы этой тревоги соответствуют положению лагидов. Взаимодавцем семьи является никто иной, как римский народ, а собственностью, о которой будет идти речь в спорном завещании, египетское государство. Все знают, как дети улавливают угрозу, по случайным словам, по крикам, которые их пугают. Подобно животным, вдруг замирающим в неподвижности, почуяв опасность. И в этой тишине, в которой живут только они, дети, и из этого понимания, которое не есть понимание в обычном смысле, рождаются великие страхи и неистребимые предубеждения. Для Клеопатры первым сигналом тревоги было слово «римляне». Но когда приходили сообщения о том, что римские легионы собираются пересечь пустыню, что их галеры курсируют в водах Иудеи или Киренаики, когда она задавала вопросы и ей объясняли, что заставило этих людей с запада рыскать у рубежей ее страны, когда в ее присутствии вспоминали цепь катастроф, фатальных неизбежностей, наслаивавшихся одна на другую, как те дворцы, в которых она родилась. В разговорах каждый раз всплывало одно имя, не римское, а греческое, и даже семейное имя Птолемея VIII, прадеда Толстяка, похороненного рядом с другими царями в тени гробницы Александра. И вместе с именем оживала вся история тирана, умевшего только предаваться блуду, пить и обжираться, Птолемея-благодетеля, которого называли также злодеем и пузырем, потому что все несчастья семьи проистекали даже не столько от римлян, сколько от этого чудовища. Непросто было разобраться в этом клубке махинаций. Полвека Пузырь занимался тем, что настраивал свою жену и племянницу против ее матери, ее сестры, потом ее сыновей против ее дочерей друг против друга, племянников против теток, их дядей против всех на свете. И не только в Египте, но на каждом побережье, в каждой пустыне, где у него имелись родственники, появившиеся на свет в результате насильственных браков и принудительных разводов под угрозой смерти, где он заключал союзы с одними против других, закладывались основы многих будущих вероломных интриг. Ситуация настолько усложнилась, что Птолемей VIII, Пузырь, в конце концов, сам в ней запутался. Ему пришлось оставить свой трон, что, впрочем, не помешало ему потом занять его снова. В обоих случаях его спасли римляне. Это он призвал их на помощь в то время, когда у них было полно дел в других местах. Они легко дали себя уговорить и быстро урегулировали все конфликты, в точности так, как он того желал, то есть к его выгоде. Однако, как ни странно, римляне, хотя и могли тогда аннексировать Египет без всяких судебных процессов, не сделали этого. Это была ловушка, причем настолько коварная, что не захлопнулась сразу, а закрывалась постепенно, по мере возрастания высокомерной дерзости тирана. И в самом деле, в притворном бескорыстии своих новых друзей Птолемей Пузырь усматривал результат воздействия на них его, как он считал, божественной натуры, признание его, потомка Александра, превосходство и, главное, блестящий успех его махинаций. Ведь в этой сфере, как и во всем, что касается любострастия и обжорства, ему, как он думал, не было равных. Семья Лагидов была настолько поглощена внутренними интригами, что и родственники Пузыря тоже не замечали ничего подозрительного. Их даже не оскорбляло, что, разбирая их дрязги, римские военачальники держались с тем же внешним безразличием, за которым скрывалось неодобрение, с каким патер фамилиас обычно успокаивает разбушевавшихся женщин, отец семейства. А ведь у потомков волчицы подобное поведение есть форма выражения крайнего презрения. В ослеплении, до которого их довел тот театр, где все они были актерами, лагиды понимали лишь одно. И это вполне их устраивало. Они могут продолжать потрошить друг друга. Они считали римлян солдафонами, бездушными и неискусными завоевателями, которые не сумеют продвинуться слишком далеко, во всяком случае никогда не превзойдут Александра. Итак, никто из семьи Лагидов не понимал, что кажущаяся беззаботность римлян была лишь стратегией, занятой перевариванием, а этот процесс не обошелся без мелких неприятностей, недавно поглощенных ими Карфагена и Греции, римляне не торопились ввязываться в новую авантюру. На берегах Тибра нашлось немало ворчунов, которые брюзжали, что Рим уже перестал быть прежним Римом. Несмотря на то, что все трое обладали несравненным инстинктом хищного зверя, ни Пузырь, ни две его жены, Клеопатра, сестра и Клеопатра, супруга, не смогли разгадать тактику волчицы. Тактику, которая состояла в том, чтобы хорошо изучить жертву, прежде чем на нее нападать, и чтобы проявлять тем большую осмотрительность, чем сильнее искушение, особенно если объект охоты, как в случае с Египтом, представляет собой гибридное существо. Римляне просто-напросто проявляли осторожность, они выжидали своего часа, и им некуда было торопиться. Один из них, Сципион Эмилиан, даже заставил себя нанести визит Птолемею Пузырю, несмотря на отвращение, которое внушал ему этот тиран, чьих дальних родственников он победил в Македонии. Это была просто ознакомительная поездка. Однако Пузырь в своем чрезмерном тщеславии усмотрел в ней язык особого уважения к своей персоне и прямо-таки раздулся от важности. Сципион прощупывал почву такими методами, какие использовал бы на его месте любой крестьянин из Лация. Он пожелал все осмотреть. Дворцы, гробницы, житницы, склады, бухты Александрии, сельскую округу. Он зорко все подмечал, составил сжатый перечень ресурсов страны и уехал, не взяв с собой ничего и даже на тот момент не приняв никакого решения. Римлянин позволил себе лишь одно удовольствие. Зная, что пузырь, страдая от ожирения, никогда не передвигается иначе, как на носилках, он подстроил все так, что царю пришлось проводить своего гостя до корабля пешком по городским улицам. Сципион шел очень быстро. Пузырь, окруженный своими телохранителями и киллерами, семенил следом, обливаясь потом и тяжело дыша под прозрачным муслиновым одеянием, не скрывавшим от глаз жителя Александрии горы его подрагивающей плоти. Это было самое сказочное зрелище из тех, что когда-либо предлагались его народу, — говорил потом Сципион. Я дал им возможность увидеть, как ходит их царь. Римляне никогда не развлекались подолгу. Стремительный, прагматичный, как всегда, Сципион засел за свои таблички и принялся сочинять отчет. Свои впечатления он обобщил в двух предельно лаконичных строчках. Здесь могла бы возникнуть весьма великая держава, если бы эта страна однажды обрела правителей, достойных ее. С тех пор прошло 70 лет. Политика Рима не изменилась. Так начинались все рассказы о судьбах семьи. Из них маленькая девочка, дитя инцеста, узнала о пропастях, которым ведет осуществляемая вслепую абсолютная власть, о бездных глупости, подлости и вероломства, не исчезающих и после кончины того, по чьей вине они возникли. Примером тому опять-таки может служить пузырь, который в своей беспредельной низости не удовлетворился тем, что попросил римских солдафонов вмешаться в конфликт между ним и его родственниками. Ему захотелось продолжить эту игру и за порогом смерти. Тогда-то и затянулась петля фатальных неизбежностей, которая еще сильнее, чем цепь кровосмесительных браков, сжала горло его потомков. Пузырь не желал покидать сей мир, не оставив гарантий того, что и после его ухода будет продолжаться дело ненависти, которое для него давно стало образом жизни. Его родственники и на этот раз ничего не подозревали, а им стоило бы проявить осторожность, ведь тиран с юных лет думал о таком посмертном оружии. Когда будущий Птолемей VIII еще не имел наследника и правил только оазисами Киренаики, он составил завещание-шантаж, содержание которого было обнародовано. В случае, если царь падет под ударами своего врага, и чтобы враг этот, его брат, не смог завладеть его наследством, его государство должно быть передано Риму. Эта предосторожность оказалась излишней. Очень скоро ему удалось сжить со света своего соперника и заполучить все, что стояло на кону — Египет, жену брата, его дочь и семейное состояние. Однако он никогда не забывал о мрачных и трудных временах своей юности, и когда почувствовал приближение смерти, захотел доставить себе последнюю радость, повторив старый маневр. Он недаром полвека занимался интригами и теперь придумал необычайно пикантный ход, предоставил своей племяннице-супруге самой решать, кто из ее детей станет наследником престола. Между ее сыновьями наверняка начнется беспощадная война. В ней, несомненно, одержит верх старший, тогда наследник, назначенный Клеопатрой супругой, обратится к Риму с просьбой поддержать его права. Как сделал он сам, когда повздорил со своими родственниками. И если младший победит, то примет те же меры предосторожности, какие некогда принял пузырь, составит завещание-шантаж в духе отцовского, чтобы его брат-враг не завладел Египтом. И если даже старший потом отберет у него трон, отберет насильственным путем, римляне смогут в любой момент вырвать из его, старшего брата, рук захваченное им сокровище. Он всегда будет только тенью подлинного царя. Механизм наследования в Египте функционировал с точностью тех кукол-автоматов, которых иногда выпускали на улице Александрии в дни больших царских праздников. Труп пузыря еще не успел остыть, когда Клеопатра-супруга, как он и предвидел, объявила фараоном своего младшего сына, которого при рождении необдуманно нарекли Птолемеем Александром. Необдуманно, потому что в этом апатичном, одутловатом молодом человеке не было абсолютно ничего общего с завоевателем-атлетом, Гораздо больше он напоминал уродливого мастодонта, от которого произошел на свет. Его старший брат, которого тоже звали Птолемеем, но которого горожане Александрии успели переименовать в стручочника немедленно, что тоже входило в планы его отца, начал кричать о своих правах, как возбужденный орлан. Впрочем, стручочник походил на бобовое растение только внешне, ему удалось изгнать своего соперника. Жители Александрии быстро придумали для него новое прозвище, в котором выразили все, что думали о нем и о его матери. Сын потаскухи. Просто и понятно. Птолемей Александр, которого тоже стали называть сыном потаскухи, обанкротился гораздо быстрее, чем мог надеяться его отец Пузырь. Находясь в изгнании на Кипре и мало полагаясь на тайные маневры Клеопатры-супруги, которая обратила против стручочника все свое умение плести интриги, он пожелал снарядить флот и бросить его против армады брата. К несчастью, у него не было ни единой драхмы. Тогда он вспомнил, что в Риме появилось несколько очень богатых людей. Он попросил у них деньги взаймы и без малейших трудностей получил желаемое. Не понимая, что они дают ему свои сестерции лишь для того, чтобы потом ободрать дурака как липку, и что дураком этим окажется в конечном счете Египет. Между тем Клеопатра-супруга, ничего не зная о происшедшем, продолжала строить тайные козни против своего старшего сына, стручочника. Он пользовался популярностью, и чтобы погубить его, требовались большое коварство и упорство. Однако она, как все лагиды, была экспертом по части эффектных мизансцен, и ей удалось убедить жителей Александрии в том, что стручочник намеревается ее убить. Его немедленно свергли с трона. Младший, сын потаскухи, тут же на всех парусах примчался с Кипра и занял освободившееся место. Все это походило на гротескную фигуру танца, ибо стручочник, в свою очередь, отправился на упомянутый остров. Но едва запыхавшийся новый суверен взял бразды правления в свои руки, как объявились его кредиторы, и стали столь настойчиво требовать денег, что теперь дрязги начались между матерью и ее любимчиком. «Нужно торопиться», — шептались в Риме. «В Египте вот-вот дело дойдет до убийства, и на сей раз отнюдь не театрального». Действительно, неблагодарный сын очень скоро ликвидировал свою мать. Римские банкиры стали еще более настойчивыми, и тогда этот юнец с царственным жестом, беспримерную легкомысленность которого можно сравнить только с тем удовольствием, с каким он был сделан, завещал подвластное ему государство, римскому народу. Именно так, ни больше, ни меньше. Он считал себя достойным продолжателем своего славного рода. В конце концов, он сделал то, что хотел, но расхождение во взглядах между ним и Римом достигло апогея. В то время как в глазах римлян он был просто крупным землевладельцем, доведенным до разорения тяжбой о наследовании, сам он полагал, что может продолжать вести себя как великий государь, и удивлялся мелочности римлян, этих разбогатевших мужланов, которые вообразили себя банкирами и теперь колотят в двери его дворца. Ему казалось, что если он снизошел до того, чтобы удовлетворить их справедливые требования, то это было проявлением величия его души, широким жестом щедрого владыки. Очевидно, он отдавал себе отчет в том, что когда умрет, семья его будет разорена. Но, как говорят, после нас хоть потоп. Каждый сам за себя, так было у лагидов с самого начала. В качестве закона они признавали лишь собственное удовольствие. Семья найдет способ свести концы с концами. Это не так уж трудно при наличии нильских разливов, которые неизменно оплодотворяют почву, крестьян, всегда покорно гнущих спину над своими полями, и писцов с их испещренными цифрами свитками папируса. Короче, Египет превратился в окраину мира после того, как был его центром. Все остальное — династия, будущее, завоевание Вселенной — относится к сфере метафизики и не поддается учету. И еще станет меньше роскоши, которая столь необходима. Золото, драгоценных камней, жемчугов, благовоний, носилок, женщин, изысканных кушаний. А потерять все это действительно равносильно чудовищной катастрофе. Так что могучий утробой сын потаскухи, алиас Александр, весело запечатал свое губительное завещание, отослал его копию римлянам и с обновленным пылом принялся сеять вокруг себя семена будущих несчастий. Чтобы пополнить свою казну, опустошенную полчищами полицейских, агентов фиска и прочих сборщиков налогов, которые, пользуясь ошибками лагидов, набивали свои карманы за их счет, он приказал расплавить золотой гроб, в коем покоилось набальзамированное тело его знаменитого тезки, потом, не удовлетворившись все возрастающим обеднением своих родственников и желая еще более подогреть снедавшую их ненависть, он женился на своей племяннице, родной дочери стручочника, предполагая, и не без оснований, что его брату, только что ставшему его тестем, не понравится происшедшее, и что он постарается приготовить изысканную месть в духе тех блюд, которые так хорошо удавались Пузырю, он бросил свой дорогостоящий флот на штурм Кипра, однако, подойдя к острову во время бури, потерял все корабли и сам погиб в волнах. В результате этого блистательного кораблекрушения терпеливый стручочник после 20 лет изгнания вновь вернул себе свое царство. Но победитель торжествовал недолго. Не успел он зайти на трон, как римляне предъявили ему завещание покойного сына Потаскухи. Новый правитель разразился возмущенными криками, заявил, что ему показывают фальшивку, что римлянам не удастся прибрать к рукам Египет тем же способом, каким 70 лет назад они завладели Пергамом, на основании одного лишь зловредного завещания, составленного кретином. Тогда римская волчица еще раз обнюхала свою жертву, Египет, нашла ее более отощавшей, чем когда-либо прежде, и уже во второй раз решила, что, прежде чем пожирать добычу, стоит подождать, пока она нарастит жирок. Откормить же ее лучше всего сумеет новый тиран, стручочник, хотя и лишен качеств хорошего политика, по крайней мере, отладит с помощью своих многочисленных сборщиков налогов, сведущих в том, как обеспечивать приток золота в Александрийские дворцы, все механизмы этой деликатной машины, которая в твердо установленные сроки трансформирует нильскую грязь в звонкую монету. Так волчица и поступила. Коррупция в Египте процветала снизу доверху, поэтому никакого жирка бедное животное не наращивало, однако волчица по-прежнему не нападала, а продолжала бродить вокруг. Правда, участки, где она мародерствовала, с каждым разом оказывались все ближе к ее главной, потенциальной жертве. Так заканчивались все рассказы о судьбах династии, этим финалом в форме безысходного тупика. А дальше всегда следовали одни и те же жалобы, неизменные сетования, которые ничего не решают, но лишь усиливают печаль и страх. В тот день, когда римлянам впервые позволили вмешаться в дела семьи, жребий был уже брошен. Первая фатальная неизбежность, извращенность Пузыря породила вторую, та следующую и так далее. Все это продолжалось 50 лет, и уже не было возможности вернуться назад, предотвратить неизбежное. С каждым разом, с каждым новым царствованием римляне еще на шаг приближались к Египту, а царская казна становилась еще более пустой. Ничего не поделаешь. Волей-неволей приходилось считаться с римлянами, привыкать к ним, покоряться их воле. Вот почему на борту галер, груженных сосудами с оливковым маслом, так часто находились направлявшиеся в Италию посланцы Александрийского дворца. Вот почему под фронтонами домов, стоявших вдоль набережной, в канцеляриях дипломатов и военачальников, так часто шепотом произносились имена с окончаниями «о», «ус» и «а». Окончание среднего мужского и женского родов в латинском языке. Чиновники старались, чтобы подробности переговоров с римлянами не выходили за пределы дворцовой ограды. И все равно слухи каждый раз просачивались сквозь стены, вызывая возмущение и ярость горожан. Находились и подстрекатели, которые грозили убить царя, как только возникало малейшее подозрение о его сговоре с кредиторами. Невозможно было не замечать очевидного. По мере того, как Рим аннексировал все новые территории, вокруг Египта смыкалось кольцо. При первом же удобном предлоге, будь то заключение брака, которое обернется бедой, смуты вокруг престола наследия, стычка с соседом, а может быть и просто вылазка пиратов или кораблекрушение римской галеры у входа в Александрийский порт, римляне снова вспомнят о завещании этого слабоумного Птолемея Александра, сына Потаскухи. Это тем более вероятно, что они нуждаются в деньгах, так как ведут войны во всех частях света. Кроме того, все эти римские военачальники соперничают друг с другом, жаждут уничтожить друг друга с помощью своих легионов, то есть солдат, содержание которых обходится все дороже. А значит, следовало раз навсегда признать, римляне никогда не выпустят из своих рук добычу. Рано или поздно лагидам придется платить за гнусности пузыря и промахи его преемников. Лучшее, на что можно надеяться, — это торг, сделка. Но за соглашение тоже придется платить. Любой компромисс имеет свою цену. Какова будет эта цена? Потребует ли у них земли, корабли, женщину? Заставит вступить в невыгодный союз? Никто этого не знал, точнее, не желал знать. Дорога судьбы уперлась в глухую стену. Пелена страха окутывала все игры, заглушала смех. И даже если маленькая девочка еще ничего не понимала в этой длинной истории об истоках зла, о мрачной эпопее, которая привела к утрате не только семейного состояния, но и гордости лагидов, один эпизод, последний, наверняка не мог остаться для нее неизвестным, ведь он произошел менее чем за 10 лет до ее рождения и был важным звеном в цепи тех обстоятельств, благодаря которым она появилась на свет.